Дорогие братья и сестры, я желаю прочитать один текст из Святого Писания, а потом задам вам вопрос или выражу просьбу к вам. Это книга притчи, 17 глава, стих 6. «Венец стариков, сыновья сыновей». Я хочу спросить у вас у всех, у кого из вас есть внуки? Поднимите руки, пожалуйста. Мои хорошие, какие мы родные. У нас есть то, что нас очень объединяет. Внуки, наши внуки. А это будет следующий вопрос. Братья и сестры, кого больше любишь, детей или внуков? Внуков. Внуки. Братья и сестры, и вот я размышлял о том, ну какое бы нам прочитать наставление тем, которые имеют внуков. Если бы я спросил, то у некоторых двое, трое, у некоторых пятеро. Если бы спросил у Григория Васильевича, сколько, Григорий Васильевич, внуков? Ну чего? 67. И 54 правнука, да? Вот видите, уже 68. Вот видите, уже 68. А домой приедет, может быть, уже не 68, а 72. Правнуки могут быть. Да, правнуки могут быть. Братья и сестры, я уверен, каждого из нас волнует вопрос уже не детей наших, а наших внуков. Наши дети уже определили свои судьбы, ну, многие из нас, да, вот. У них уже создались христианские семьи. Да, может быть, у кого-то и нет, мы о них молимся. Но вот теперь стали рождаться внуки. И я уверен, каждый из нас переживает, и даже очень сильно. А как будет жизнь наших внуков? И вот, размышляя над этой темой, у меня тоже 15 внуков, ну, скоро будет 20. Вот так Господь благословляет. Вот двойня, он по 5 считает. Братья и сестры, вот мне хочется вместе с вами порассуждать сейчас. А что необходимо, чтобы нам, ну вот так прожить, чтобы вот так, как здесь. Я много текстов просматривал, и один сменял текст другим текстом, и потом остановился на этом тексте. Мне очень нравится в этом тексте, который я прочитал, вот это слово «венец». Венец стариков не сыновья, а сыновья сыновей. Венец. Венец – это предмет положительный или отрицательный, когда его человек имеет? Положительный, да? Соломон увенчала венцом мать его в день бракосочетания, он женихом вышел, это положение особое, да? Вот. Царей увенчали венцами такими, коронами, это столько там было золота, драгоценностей. И вот как бы так прожить, чтобы внуки были венцом для нас? Вот-то какой серьезный вопрос. Мои внуки будут венец мой, слава моя, определять мое положение или нет? Братья и сестры, правда же это вопрос, серьезный вопрос? Имя Иессея никто не знал, кто такой Иессей, пока не родился Давид, а от Давида кто? Соломон. И вошел в историю Израиля, в мировую историю Иессей, благодаря внуку своему и сыну своему, Иессей. Братья и сестры, вот как бы так прожить, не для тщеславия искать себе этого положения. Нет, братья и сестры. Ну так бы, как бы прожить, чтобы наследие мое было приятно для меня, не только для меня, а для потомков после меня. Вот-то какой вопрос. Вот такой вопрос будет у меня в проповеди. Размышляя над этой темой, я хочу предложить немного. Я хочу предложить три наставления. От чего зависит, будут ли внуки нашими венцами? Первое наставление, которое... Ну, три наставления, я сейчас и скажу о чем. Первое, от чего зависит? От любви к Богу. Второе, от чего зависит? От страха Господнего. И третье, от чего зависит? От нашей действующей веры. Какие будут наши внуки? Братья и сестры, прочитаю вот такой текст Писания. Такой текст Писания. Книга Второзакония, 5 глава. Второзаконие, 5 глава. Прочитаю стих 9 и 10. Два текста. Это особая глава. Здесь идет перечисление заповедей, которые Господь заповедовал. Вот из этого перечисления я хочу взять два текста. Седьмой текст включаю сюда. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира, не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог, ревнитель, за вину отцов, наказывающий детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня и творящий милость». До какого рода? До тысячи родов, любящих меня и соблюдающим заповеди мои. Бог оказывает милость и благословение до тысячи родов тем, кто любит Бога. Я уверен, каждый из вас хотел бы, чтобы... Это 5 глава, книга Второзакония. 9 стих и 10. Каждый из нас хотел бы, чтобы вот так бы в моей бы жизни до тысячи родов мое поколение будет Господним, и Бог будет благословлять. Братья и сестры, но желания одного недостаточно. Надо что-то делать для того, чтобы действительно вот так Бог простер свою руку и благословил. Иллюстраций очень много в Святом Писании, как Бог благословлял тех, кто любили Его. Много иллюстраций. Братья и сестры, я останавливаюсь только на одной иллюстрации, это книга Руфь. Книга Руфь. Братья и сестры, в этой книге идет повествование об одной женщине. Как ее звали? Наиминь. Об одной женщине, которая очень сильно любила Бога. Мы сейчас с вами увидим, как эта женщина любила Бога. И как Бог презрел на нее. И в чем выразилась ее любовь к Богу. Братья и сестры, когда-то Христос сказал это определение, я хочу на него обратить внимание. «Если любите меня...» Дальше что сказано? «Соблюдите мои заповеди». Вот в чем выражается любовь к Богу, в соблюдении Его заповедей. И мы сейчас с вами просмотрим, может быть, так поверхностно, очень быстро, в чем соблюла Наиминь заповеди Божьи, в чем и этим подчеркнула свою любовь к Богу. Вот книга Руфь, она начинается с описания исторических событий в Израиле. Был голод. И пошел один человек из Вифлеема Иудейского. И с ним пошла жена его. Братья и сестры, вот даже вот этот стих, он говорит о многом. Не муж с женой пошел, а пошел один человек, а с ним пошла жена его. Для меня этот стих, вот это построение этого предложения говорит о многом. Не было большого желания у Наимини уходить из Вифлеема. Но она пошла, потому что она была женой этого человека. И пошла, и вернее, пошел человек, и с ним пошла жена его. Вот так построено предложение, что из-за того, что она жена, она пошла с ним, она оставила Вифлеем, дом хлеба, и пошла в чужую страну. Мы знаем историю их проживания там. Умирает ее муж. И кто-то скажет, ну вот ты вдова, ну и возвращайся. Нет, она не могла вернуться. Она женщина. А у нее было два сына, которые теперь замещали отца. Они были продолжатели этого дома. Она не могла вернуться. Сыновья, мы знаем, после смерти отца, ну так по летописи мы видим тут, что умер Елимелех, муж ее, и осталась она с двумя сыновьями своими. Муж умер, а все равно власти нет. Два сына. И взяли себе жен из моавитянок, имя одной Орфа, имя другой Руфь, и жили там около 10 лет. Мы не знаем точно, сколько они прожили там. Но даже вот это 10 лет. А что потом произошло, мы знаем. Умер один сын и умер другой. Читаю 5 стих. Потом и оба сына ее, Махлон и Хилион, умерли, и осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего. И следующий стих, он является выражением ее любви, ее страстного желания вернуться в дом Бога Отца своего. И встала она со снохами своими и пошла обратно с полей Моавитских. Братья и сестры, я думаю, не случайно вот так вот, только умерли сразу, она встала и пошла обратно. Пошла обратно с полей Моавитских. Пошла обратно. А снохи-то были язычники из языческого народа. Братья и сестры, я хочу подчеркнуть очень важную мысль. Тот, кто любит Бога, тот свою жизнь посвящает Богу и ближним. Они тронулись в путь, но что произошло? Она обращается к двум снохам своим и говорит. И говорит очень важно им. Возвратитесь, да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими со мною, да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище, каждый в доме мужа своего, поцеловала их. Все, она распрощалась с ними. Но они подняли вопли, плакали и сказали, нет, мы с тобою возвратимся к народу твоему. Мы знаем, что Наиминь, это не пустые слова, она их начала уговаривать, она им поясняет, я не могу вам дать еще сыновей. Если бы я могла, я бы дала вам сына, но я не могу. Все, возвращайтесь обратно. Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня. Одни подняли плач, вопль, и Орфа простилась со свекровью и ушла, а Руфь осталась. Руфь осталась с Наиминью. Братья и сестры, как дальше произошла, как дальше устроилась эта история? Руфь осталась и пошла с ней. Они приходят в свою землю. Люди очень радостно встречают ее, но Наиминь смиренно входит в город и говорит, не называйте меня Наиминью приятную, вы называйте меня Марою, потому что Вседержитель послал мне великую горечь. Вседержитель, Господь, заставил меня страдать. И вот она живет. Она живет очень бедно. Как вы думаете, она была, ну, еще крепкой физически или была слабой женщиной уже в это время? Она была очень слаба. Она не могла уже собирать колосья. Она осталась дома. Она была уже в состоянии физическом слабом. Мы видим это из того, что Руфь ходит и собирает колосья и приносит ей. У нее не было другого пропитания. Братья и сестры, тогда не было условий таких, как сегодня, пенсии или еще что-то. Вот у нее не на что было надеяться, весь ее дом умер, все, она осталась одна. Братья и сестры, обратите внимание, эта женщина Наимень, она опять живет не для себя. Я хочу обратить внимание, вот 3 глава, с 1 стиха мы читаем. Она обращается к невестке своей и говорит: «Не поискать ли тебе пристанище, чтобы тебе было хорошо?» Я читаю и думаю: «Наимень, а тебе будет хорошо от этого? На что ты рассчитываешь? Она выйдет за кого-то, она станет в какой-то семье женой. На что ты рассчитываешь?» У нее не было жилья, она даже часть земли своей продавала, чтобы как-то прожить. Братья и сестры, нет, это была не ошибка. Это была правильная жизненная позиция. Тот, кто любит Бога, тот, кто вернулся к своему народу, тот будет любить ближнего своего. Она любит, у нее одна ближняя осталась, это ее невестка. И она заботится о том, чтобы ей было хорошо. Она стремится к тому, чтобы помочь ей. Мы знаем, какие они предпринимают усилия. И вот она становится женой Вооза, дальнего-дальнего родственника. Она становится женой Вооза. Братья и сестры, и вот здесь раскрывается воздаяние любящим. Любящим Бога. Раскрывается воздаяние. Мы читаем об этом в 4 главе. «И взял Вооз Руфь, и она сделалась его женою. А потом у Руфи был сын. А потом что было, братья и сестры? А потом мы читаем: «И взяла Наимень дитя сие, и носила его в объятиях своих, и была ему нянькою». Слабая женщина, физически слабая, она не заняла место где-то на постели, в углу или там возле окна. Она до конца жизни своей, любя Бога, удивительно, раскрываются в ней вот эти принципы, новозаветные принципы жизни. Она служит народу своему, она служит невестке своей, она берет этого младенца, она носила его в объятиях своих, была ему нянькою. Братья и сестры, каким венцом Бог увенчал эту женщину? Венец стариков, сыновья, сыновей. Рождается Вооз. Рождается Авит. Он рождает Иессея, а Иессей кого рождает? Давида. Братья и сестры, какой венец! Она вошла в родословию, в царскую родословию. Удивительно. Удивительно, так воздает Бог. Но путь к этому благословению в обстоятельствах горечи, несчастья, вдовства был путь любви к Богу. Я так вот, анализируя эту книгу, думаю: а если бы она не вернулась? Ну ведь они как-то там устроились. Конечно же устроились. Был у них там дом, был у них дом. Была земля, была земля. Все у них было. Но я прошу все это оставить. Прийти с пустыми руками, как она сказала. Я вышла отсюда с достатком, а возвращаюсь с пустыми руками. Братья и сестры, Но пустые руки были только вот эти руки. Но Бог так увенчал ее, такой венец усмотрел для нее. Мне бы так хотелось, чтобы этот образ любви к Богу каждый из нас проявил. Любить Бога. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди, братья и сестры, да поможет нам Господь. Не будем только так узко смотреть, вот как вот у Наоми не получилось. Да, может быть, у нас не так, и обстоятельства жизни не так. Но в спектре любви к Богу, соблюдение его заповеди, просмотрите свою жизнь. Все ли в вашей жизни просматривается, что вы любите Бога? Соблюдаете ли все заповеди, которые заповедал вам Господь? Если да, то жизнь увенчается так, как у Наимини. От великой скорби она пришла великое благословение. Слава Богу за такой пример, за такую иллюстрацию, которую мы имеем в этой книге. Братья и сестры, второе, на что хочу обратить внимание, мы прочитаем с вами сейчас один текст из книги Псалмов, 127-й Псалом. «Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его». Тут перечисление идет. «Ты будешь есть от трудов рук твоих. Блажен ты, счастлив, благо тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем. Сыновья твои, как масличные ветви, вокруг трапезы твоей, какое благословение! Так благословится человек, боящийся Господа! Благословит тебя Господь Сиона! Увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей, увидишь сыновей у сыновей твоих, мир на Израиля!» Братья и сестры, я хочу из этого 127-го псалма выделить вот эту мысль. Благословляет Бог внуков тех, кто боится Господа. Блажен всякий, боящийся Господа. Увидишь сыновей у сыновей твоих. Братья и сестры, это очень тесно связано с предыдущим стихом. Так благословит тебя Господь, увидишь благоденствие, будешь жить в Иерусалиме, это благоденствие, это столица Израиля. Увидишь благоденствие Иерусалима и увидишь сыновей у сыновей. Вот на панораме, можно сказать, благоденствующего Иерусалима, ты увидишь сыновей у сыновей твоих. Какие обетования! А что для этого нужно? А для этого нужно, так все кажется просто, бояться Господа. Очень яркий пример – мы можем прочитать с вами. Это жизнь патриарха Авраама. Мы читаем Бог, вообще историю Авраама. Мы видим, что Бог, три момента таких особых было у Авраама, когда Бог испытывал его. Бог испытывал его, когда презрел на него в доме отца его, в земле его, и говорит ему: «Выйди из родства, из земли, и иди в страну, которую укажу тебе». Авраам повиновался Богу и пошел. Потом Господь сказал ему, что «я дам тебе сына», и Авраам ожидает, ожидает, а годы уходят. И вот 99 лет Аврааму. Авраам был 99 лет. Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мной, будь непорочен». И обетование ему такое дает. «И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов, весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, цари произведут от тебя, и поставлю завет мой между мною и тобою, между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя, и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, на которой ты странствуешь». Братья и сестры, какие обетования дам тебе и потомкам твоим? Бог об этом же говорил, когда Он выходил из земли своей. Бог сразу увязал: благословлю тебя и потомство твое. Братья и сестры, а потом был еще один случай. Еще был один случай, когда Бог позвал Авраама на гору и сказал: принеси во всесожжение сына. И Авраам берет сына и идут на гору. Они идут на гору, поднимаются, сын задает вопрос. Вот огонь, дрова, а где же жертва? Бог усмотрит. Я представляю, вот за вот этот путь у Авраама прошла вся его жизнь, как он ждал сына, как он радовался. Я представляю, с какой радостью он держался за руку собственного сына, гладил, носил, восхищался вместе с Сарой. Какое было ликование, увенчалась вера их. А теперь вдруг принеси во всесожжение. И вот здесь испытывался Авраам. Братья и сестры, и прошел испытание, и Бог сказал: теперь я знаю, что ты боишься меня. И Бог закрепляет завет опять с Авраамом, и великие благословения дает Аврааму и детям его. Братья и сестры, и по сегодняшний день благословение Авраама над его народом. И по сегодняшний день благословение Авраама над всеми верующими и детьми их. Только одно условие, братья и сестры, только одно условие необходимо. Блажен всякий боящийся Господа и ходящий путями Его. Это очень важное условие. И тогда будет благословение над нами и над потомками нашими, которые увенчают нашу жизнь, как увенчали жизнь Авраама, патриархи, 12 патриархов. Одно только нужно – бояться Господа и ходить путями Его, и Бог благословит. И третью мысль, на которую хочу обратить внимание, братья и сестры, история очень тоже нам знакомая, очень знакомая. Это второе послание Тимофею, 1 глава, 4 стих читаю ниже. «Желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике. Уверен, что она и в тебе». Братья и сестры, какое благословение смогла передать бабушка Лаида, имея веру. Она передала дочери своей Евнике. И эта вера перешла как наследие Тимофею. Говоря о вере, я хочу сейчас вот для того, чтобы нам ближе понятнее стало вот это слово, переданная вера. Что это такое? Писание учит нас, что вера, она просматривается через дела. Братья и сестры, мы не знаем, какие были дела у этих двух женщин, у Лаиди и Евники. О них так мало сказано. Одно только слово – вера была. Но вера без дел мертва. Значит, какие-то были дела, которые помогли Тимофею так сориентировать свою жизнь, чтобы быть последователем этих дел, этой веры своей бабушке-матери. Мы знаем, что отец у него был эллин. Он, возможно, был грек или язычник. И так именовались люди под словом эллин. Но он не взял ориентацию отца своего, жизненную ориентацию. Нет. Он сердце расположил к бабушке и матери. Братья и сестры, почему? Мне очень нравится, вот в 11 главе послания к евреям мы прочитаем сейчас такую практику. Вот смотрите, что мы читаем здесь. 3 стих. «Верою познаем». 3 стих. Читаем дальше. 9 стих. «Верою обитал он на земле, верою обитаем». 20 стих читаю. «Верою в будущую Исаак благословил Иакова и Исава, верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифа и поклонился наверх жезла своего». Верою Иаков, умирая, благословил. Братья и сестры, вот в чем заключается вера. Познание, жизнь и смерть в вере. Верою познаем. Очень хорошо, братья и сестры, чтобы в нашей жизни мы имели это познание веры в Писание, чтобы мы имели это познание веры в практической жизни, и чтобы эта вера была до самой смерти. Верою Иаков, умирая, благословил. Кого благословил, братья и сестры? Я хочу здесь отметить. Умирая, благословил прежде каждого сына Иосифа, внуков. Верою благословил. Вот эта пройденная жизнь, хотя и нелегкая была у Иакова. Да, он потом стал Израиль, и потом он стал способен дать это благословение до смерти. И передал благословение двум сыновьям Иосифа. Передал благословение. Братья и сестры, венец стариков – сыновья, сыновей. Какие будут наши сыновья, сыновей? Это зависит от любви к Богу. Мы взяли один пример, всего один пример за Наиминь. Любила Бога, и Бог так ее благословил. Мы всего взяли один пример за Авраама, боялся перед Богом. Боялся Бога, и Бог так его благословил, братья и сестры, что этим благословением и мы сегодня живем и пользуемся. Верила Лаида, верила Евника, и Бог так благословил. Такой прекрасный внук Тимофей, преемник апостола Павла, много потрудившийся для Господа. Какое благословение! Я уверен, было много тогда внуков, и которые были у разных бабушек и дедушек, и мы не знаем даже ни их имена, ничего о них не знаем. Это такой был прекрасный венец у Лаиды, Тимофей. Она передала веру, а он стал великим мужем Божьим. Братья и сестры, какие будут наши внуки, зависит от любви, от нашей покорности Богу, страха перед Господом и от нашей веры. Я хочу пригласить к молитве. Давайте мы помолимся Господу, чтобы Господь нас благословил, чтобы нам так прожить, чтобы наши дети имели таких детей, которые были бы для нас венцом, славой, радостью, за которых бы нам не было стыдно, за которых бы мы радовались. Но для этого нужна наша вера и любовь, и страх пред Господом. Давайте об этом помолимся, чтобы нам Господь помог это иметь. Аминь.